но встретить зверя, который не только понимает его язык, но и говорит на нем. Это у ворона впервые. «В чем проблема?» – спросил ворон после первого удивления. Обезьяна не решалась заговорить, вместо этого она продолжала осторожно смотреть на Венеру, которая все еще смотрела на нее. Ворон увидел это и сказал: «Шарф, сейчас, шипение, никаких но». Ворон подчеркнул: «Шарф, сейчас». Венера не могла пойти против него, поэтому она могла только неохотно выполнить его приказ. Обезьяна с удивлением наблюдала, как Венера превращается в белый шарф, обвивающий шею ворона. После того, как она превратилась в шарф, ее удушающая аура исчезла, что заставило обезьяну вздохнуть с облегчением. Ворон затем столкнулся с обезьяной еще раз и сказал: «Сожалею об этом». «Ну что, в чем проблема?» Поскольку Венера больше не смотрела на него, обезьяна чувствовала себя более комфортно. Затем она спросила: «Ты поможешь мне?» «Возможно», — пассивно сказал ворон. «Конечно же, все будет зависеть от ситуации». Хоть он и впечатлен тем, что эта обезьяна говорила на его языке, но это не значит, что он с радостью отдаст свою жизнь, чтобы помочь ей только из-за того, что он впечатлен. «Мой старший брат пропал». «Старший брат?» «Да», — сказала обезьяна тревожным тоном, а ее хвосты беспорядочно болтались позади нее. «Мы вышли, потому что нам нужно было собрать ресурсы. Он сказал, что собирается пойти куда-то, куда я не могу последовать, поэтому он оставил меня здесь. Он сказал, что вернется, как только соберет ресурсы, но прошло уже несколько часов с тех пор, как он ушел». Обезьяна говорила все более и более взволнованно. Тем временем ворон чувствовал себя скорее впечатленным, чем обеспокоенным. Он думал, что смирился с тем фактом, что эта обезьяна говорила на его языке, но оказалось, что он все еще нет. Ворон все еще впечатлялся тем, насколько свободно эта обезьяна разговаривала на подобном языке. Ворон покачал головой и бросил удивленный взгляд назад, а затем спросил: «Как тебя зовут?» «Деннис». «Черт, у него даже имя человеческое». Ворон снова был застигнут врасплох. Он откашлялся и спросил: «Ты знаешь, куда он пошел?» Деннис кивнул и указал на восток. «Вот, он пошел туда. Он сказал, что в том направлении находится сокровище. Я беспокоюсь, что он может быть в опасности. Если он умрет, то я не смогу вернуться домой». Ворон поднял бровь и спросил: «Ты не можешь вернуться домой без него?» «Почему так?» «Таково правило племени. Я даже не должен здесь находиться. Они позволили мне выйти сюда только лишь с моим старшим братом. Но теперь, когда он пропал, я не смогу без него вернуться, иначе они будут обращаться со мной как со шпионом», — ответил Деннис. «Неужели это так?» — пробормотал ворон, как будто о чем-то задумавшись. Он снова покачал головой и сказал: «Хорошо, давай поищем его». «Э, правда». Лицо Денниса озарилось счастьем, его хвост еще яростнее завилял за спиной. Затем он продолжил, сказав: «Вы действительно поможете мне?» «Почему бы и нет», — сказал ворон, направляясь в направлении, указанном Деннисом. «Мне все равно скучно». Глава 317. Поиски. Ворон и Деннис направились на восток, где было много растительности. Они шли бок о бок, ворон слева, а Деннис справа. Никто из них не сказал друг другу ни слова, что создало атмосферу некоторой неловкости. Излишне говорить, что любопытство обезьяны к этому человеку было определенно высоким. Деннис никогда раньше не встречал людей, но он определенно знает, что они из себя представляют по рассказам своего племени. А поскольку он молод, то, конечно же, ему многое интересно. Он хотел задать ему много вопросов, но чувствовал, что это будет беспокоить человека. Он не хотел, чтобы ворон раздражался на него, так как он и так помогает ему в его затруднительном положении. «Ты выглядишь неловким», — сказал вдруг ворон из ниоткуда. «Хочешь что-то сказать?» «Ох, нет, все в порядке. Ничего страшного. Я просто беспокоюсь о своем старшем брате, вот и все», — поспешно сказал Деннис в свою защиту. Он подумал, что, возможно, разозлил ворона, поэтому не осмелился ничего спросить. «Не бойся», — сказал ворон более мягким тоном. Он взглянул на обезьяну рядом с собой и продолжил: «Я не кусаюсь». «Ну». Деннис запнулся и первым делом посмотрел на ворона. Затем он собрался с духом и спросил: «Могу я узнать ваше имя?» «Ворон». «А настоящее имя Виндрик», — ответил он, раздвигая кусты, — «но многие зовут меня вороном, потому что так легче запомнить». «Понимаю», — ответил Деннис, внутренне преклоняясь перед мышлением людей. Он не ожидал, что у этого человека будет прозвище, которым называют животное. Мне 15 лет. А как насчет вас? Спросил Деннис. 18, скоро исполнится 19, ответил ворон, пригибаясь, чтобы пройти сквозь колючие лозы. Мне вот кое-что любопытно. Что же, как ты можешь говорить на человеческом языке? Ворон наконец задал вопрос, который беспокоил его с тех пор, как они встретились. Вот почему он завязал разговор с Деннисом. Встретить зверя, который может говорить на том же языке, что и вы, не так уж и просто, на самом деле это неслыханно. Так что, конечно же, ворон заинтересовался. Во всяком случае, он действительно хочет узнать больше об истории этого племени, и, может быть, его ждет сюрприз. «Ах, этому меня научили родители», — ответил Деннис. «Твои родители тоже говорят на этом языке?» — спросил ворон, приподняв брови. «Да, большинство из нашего племени тоже может говорить», — подтвердил Деннис, «за исключением младенцев, конечно. Ты ведь знаешь, что язык, который ты используешь, это язык людей, верно?» «Я в курсе. Его Величество Король Обезьян однажды сказал нам, что его родители были когда-то товарищами очень сильного человека. Этот человек заботился о них и учил говорить. Он сказал, что когда человек умер, обезьяны были освобождены. Они оба решили создать племя, которое будет имитировать человеческое общество, чтобы напоминать себе о своем человеческом друге. Эта история произвела на ворона неизгладимое впечатление. Хотя он не полностью купился на это, ему стало интересно узнать больше об этой истории, так как он никогда не слышал ничего подобного раньше. «А человеческое поселение далеко отсюда?» — с любопытством спросил Деннис. «Да, это так», — в мгновение ока ответил ворон. «Прежде чем попасть туда, придется пройти через множество смертельно опасных территорий. Тогда вы, должно быть, очень сильны, раз добрались сюда, не умерев», — сказал Деннис. «Ну, я вполне уверен, что в случае необходимости смогу избежать опасности», — ответил ворон, не желая создавать у Денниса больших ожиданий. «Дон». Они оба внезапно были удивлены громким и басовым звуком не слишком далеко от них. В этих звуках был какой-то ритм. Ворон вдруг заметил, что лицо Денниса изменилось. Затем он подошел к ворону ближе и потянул за одежду, говоря: «Это он зовет на помощь». Затем он внезапно ударил себя в грудь пару раз. Это действие вызвало ту же частоту, что и та, которую они слышали, только она была немного смоляной. «Ты уверен, что этот звук издавал твой брат?» — спросил ворон, затем указал вперед и сказал: «Там есть обрыв, ну, а за ним мы ничего не видим. Я уверен, что это он. Я могу узнать этот звук где угодно», — уверенно сказал Деннис. «Я уверен, что именно он издает этот звук». Ворон пожал плечами и сказал: «Хорошо, тогда давай проверим». Затем они вдвоем направились к обрыву, но никого там не нашли. Они все еще слышали этот звук, и он становился все громче по мере того, как они приближались к краю. Деннис подбежал к краю обрыва и посмотрел вниз. Затем он сложил ладони рупором и закричал: «Старший брат, где же ты?» Его голос отозвался эхом, наступила короткая пауза, прежде чем они оба услышали: «Это ты, Деннис». Глаза молодой обезьяны загорелись, и Деннис ответил: «Да, это я. Ты там, внизу, здесь. Посмотри немного ниже», — ответил голос, заставляя обоих сделать то, что он сказал. На поверхности скалы была небольшая выступающая земля, которая служила опорой для обезьяны. Там стоял старший брат Денниса и смотрел на них с раскрасневшимся лицом. Ворон закатил глаза, а Деннис нервно вспотел. «Как же ты туда попал? Здесь были фрукты, и я спрыгнул за ними вниз», — ответила обезьяна. Ворон заметил, что у обезьяны есть странный фрукт, который она прячет у себя под мышками. «Я думал, что смогу подняться наверх, но не смог, скала скользкая, потому что недавно прошел дождь. Какое невезение!» — про себя пробормотал ворон. Он понял, что обезьяна говорит правду. Скала все еще была мокрой от прошедшего ранее ливня, и из-за своих размеров обезьяна не могла устойчиво держаться или опираться на поверхность скалы, даже просто стоять на земле, где она была, все еще было опасно. «А нет, что же мне делать?» — нервно пробормотал Деннис, ломая голову над решением этой дилеммы. Конечно же, его услышал ворон, который стоит рядом с ним. Он встал и потрепал по голове молодую обезьяну. Прежде чем Деннис успел сказать хоть слово, ворон спрыгнул вниз с бесстрастным выражением лица. Деннис закричал от шока и попытался поймать ворона всеми доступными ему силами, но ему это не удалось. Деннис наблюдал, как человек падает. Вторая обезьяна тоже увидела это и запаниковала. Когда он падал, ворон смотрел на землю, где стояла обезьяна. И когда он достиг той же высоты, он внезапно ударил ногой в воздух и остановил себя от падения, к большому шоку двух приматов. Его первый удар остановил его от падения, второй удар был использован, чтобы получить некоторую стабильность. Третий удар был нанесен для набора скорости, а четвертый, чтобы приземлиться на место, где находилась обезьяна. Два примата таращились на него, как будто он был кем-то не от мира сего. Все произошло слишком быстро, и судя по невозмутимому выражению лица ворона, то, что он сделал, было чем-то несколько тривиальным. Деннис невольно выдохнул, хотя и не знал, что задерживает дыхание. Затем он понадеялся, что у этого человека есть способ вернуться, иначе они были бы просто королями среди глупцов. «Эй!» — поприветствовал ворон, приземлившись перед обезьяной. «Не смей называть меня «Эй!» — ответила обезьяна. «Ты чуть не довел нас до сердечного приступа. Ты должен был что-то сказать, прежде чем делать такие опасные трюки. Разве ты не ценишь свою жизнь, молодой человек? Ай, серьезно, что с вами, молодые люди, происходит в наше время? Клянусь, когда-нибудь вы станете причиной нашей смерти». Лицо ворона стало немного неестественным, когда он услышал ворчание обезьяны. По какой-то причине этот парень напоминал ему его мать. Обезьяна тоже поняла, что он только что сказал, и его тут же охватило смущение. Затем он сказал: «А, простите меня, молодой человек, это просто бред какой-то старой обезьяны». Затем он слегка постучал себя по груди и представился: «Меня зовут Аллан. Я вижу, что вы пришли с моим маленьким братишкой. Должно быть, он попросил вас о помощи». Как и у Денниса, у Аллана был черный как смоль мех. Он покрывал большую часть его тела, кроме груди, живота и ягодиц. Мех на его голове рос с уникальной формой, делая его похожим на человеческие волосы. У него было два клыка, торчащие изо рта, мускулистое тело и длинные конечности. «Да, он попросил», — ответил ворон. «Тогда примите мою благодарность». Аллан поклонился по-человечески, но его лицо снова стало неестественным. Затем он спросил его: «Как вы собираетесь вытащить нас отсюда? Раз я сюда влез, то естественно, что у меня есть способ вытащить нас отсюда. Но метод, которым я воспользуюсь, зависит от тебя», — сказал ворон. Затем он показал ему два сжатых кулака и сказал: «Выбирай». Аллан в замешательстве наклонил голову, но неосознанно взялся за правый кулак ворона. И не успел он опомниться, как уже летел по воздуху. Глава 318. Попытка убийства. Аллан отчаянно закричал, когда обнаружил, что летит в воздухе. У него даже не было времени заметить, что только что сделал ворон, да его это и не волновало, поскольку дело уже было сделано. То, что сделал ворон, было простым. Как только Аллан поднял руку, ворон быстро схватил ее и швырнул туда, где был Деннис. Он сделал это, потому что у него действительно не было особого выбора. Бедная обезьяна упала недалеко от Денниса, рот которого все еще был широко открыт от осознания того, что только что произошло. Позади послышались звуки прыжков, и когда он оглянулся, то увидел, что ворон уже стоит рядом без единой капли пота на лице. Губы Денниса дернулись, когда он подошел к своему старшему брату, чтобы проверить его состояние. «Старший брат, ты в порядке?» – спросил Деннис, как только подошел. «Я немного ушибся при падении, но ничего серьезного», – сказал Аллан, потирая зад. Затем он посмотрел в сторону ворона и сказал: «Знаешь, мог бы и получше предупредить». «Ох, я знаю», — сказал ворон знающим тоном. «Я просто подумал, что так будет быстрее. Я ведь вытащил тебя оттуда, верно? И все же», — сказал Аллан обиженным тоном. Он хотел сказать больше, но понял, что это уже ничего не изменит. «В любом случае, спасибо за помощь. Всегда пожалуйста», — сказал ворон нейтральным тоном. Затем он спросил: «Итак, вы, ребята, теперь собираетесь вернуться в свое племя?» Деннис помог Аллану подняться, и тот ответил: «Мы уже некоторое время находимся вне племени, и наш старший брат должно быть беспокоится. Но по крайней мере у нас есть вклад в фестиваль, он не будет так злиться. По крайней мере, я думаю, что он не будет злиться на нас», — сказал Деннис, но на его лице отразилась нерешительность. «Фестиваль?» — брови ворона поднялись в удивлении, когда он спросил. «Ах, да, праздник короля обезьян», — ответил Аллан. «Там будет король обезьян?» — неосознанно выпалил ворон. «Нет-нет», — Аллан покачал своими огромными руками вместе с головой, — «это просто традиция. Думай об этом как о днях рождения. Да, это как празднование дня рождения для людей. А, «Понятно», — сказал Ворон с видимой жалостью на лице и в голосе. Ворон уже не в первый раз слышит термин «праздник короля обезьян», хотя с тех пор прошло немало времени. Как и сказал Аллан, праздник короля обезьян очень похож на празднование дня рождения. Он отмечается ежегодно, хотя мероприятия, которые происходят во время этого праздника, разнятся от племени к племени. Однажды, когда он был в божественном царстве, он видел, как племя праздновало этот праздник. Обезьяны празднуют его, но жертвуют человеческие жизни перед тем, что они называют священным тотемом короля обезьян. Это было некрасиво и всегда вызывало большие волнения. Другое племя праздновало его, проводя массовую оргию, в то время как их так называемая королева обезьян была в центре внимания. И снова-таки это было тревожное воспоминание. Вот почему Ворон бессознательно спросил, есть ли у них в племени король обезьян. Если есть, то Ворон, возможно, уже ушел бы. Тем не менее, Ворон никогда не знал, что здесь, в Нижнем Царстве, есть обезьянье племя, которое празднует этот праздник. И зная, что это празднуется обезьянами, говорящими на его языке, можно с уверенностью сказать, что он немного любопытен по этому поводу. «Хотите пойти с нами?» – спросил Деннис, видя, что Ворон задумался. «А я могу?» – спросил в ответ Ворон. «Ну, конечно!» – Деннис кивнул, украдкой взглянув на Аллана. «Любой желающий может присоединиться к фестивалю при условии, что не сделает ничего плохого. Верно, брат, совершенно верно», согласился Аллан. «С вами будут обращаться как с гостем, так что вам нет необходимости предоставлять какие-либо ресурсы». «Ну, раз уж вы так говорите, тогда полагаюсь на вас», сказал Ворон, подходя к ним. Деннис улыбнулся и потянул Аллана за руку. Затем они пошли рука об руку, направляясь к своему племени. Ворон последовал за ними и молчал, пока они разговаривали друг с другом. Пока они углублялись в лес, его мысли были заняты совершенно разными вещами. Именно тогда его инстинкты сработали, и он внезапно бросился к Деннису и перехватил атаку, направлявшуюся в его сторону. Бум! Раздался громкий взрыв, от которого земля раскололась и поднялись облака пыли. «Деннис!» – закричал Аллан, но его зрение было слегка затуманено облаком пыли. От удара он отскочил назад, оставив своего младшего брата уязвимым. Когда облако пыли улеглось, Аллан увидел нечто невероятное. Деннис упал на задницу и смотрел вверх. Ворон стоял перед ним, высокий, как неподвижная гора, схватив посох, который, казалось, был сделан из камня. Его лицо по-прежнему оставалось бесстрастным, явный контраст с потрясенным лицом нападавшего. Тот, кто пытался убить Денниса, был еще одной обезьяной. Он был одет в какую-то ткань, которая скрывала его лицо. У этой обезьяны было три хвоста, как и у Денниса, но руки были более мускулистыми и явно сильнее. Его мех был грязно-коричневым и мокрым. Убийца попытался вырвать каменный посох из рук Ворона, но к своему удивлению не смог даже пошевелить его. Его мозг работал быстро. Поскольку покушение провалилось и в миссии появилась новая переменная, он планировал отступить и доложить об этом деле. К сожалению, он встретил не того парня. Прежде чем убийца успел сбежать, он с удивлением обнаружил, что Ворон уже схватил его за шею. Он пытался сопротивляться, но безрезультатно. Каждый раз, когда он пытался, он чувствовал, что хватка Ворона сжимается сильнее, заставляя обезьяну задыхаться еще больше. Ворон оглянулся и спросил: «Ребята, вы знаете, кто этот парень?» Аллан, который был ошеломлен действиями Ворона, резко вернулся к реальности и прорычал: «Не особенно, но мы знаем, что он из племени бешеных серебряных спин. Они – наши враги». Аллан догнал Денниса и заслонил его спиной, не сводя глаз с задыхающегося убийцы. Тем временем Ворон издал веселый звук и подтащил обезьяну поближе. Его хватка на ее шее превратилась в коготь, заставляя обезьяну задыхаться еще больше. Когда он приблизил убийцу, то снял ткань с его головы и открыл всем его лицо. «Он вам не кажется знакомым?» – спросил Ворон у этих двоих. Они оба покачали головами. Ворон вздохнул и задумался, что же ему делать с этой обезьяной. Некоторое время он смотрел на нее, пока его не озарило. «Давненько я этого не делал», – сказал Ворон приглушенным голосом, но его все равно услышали окружающие. Затем он отпустил обезьяну и сказал: «Посмотри на меня». Обезьяна неосознанно сделала то, что ей было сказано, и после этого ее глаза потускнели и чудесным образом перестали сопротивляться. Ворон опустил обезьяну на землю к большому удивлению тех двоих, что стояли позади него. Но прежде чем они успели что-то сказать, Ворон заговорил: «Кто ты и кто тебя послал?» Пока Аллан и Деннис недоумевали, что происходит, они услышали, как убийца отвечает на вопросы ворона. «Меня зовут Гил. Меня послал старейшина Тони». Аллан и Деннис снова были шокированы. Они вообще не ожидали, что убийца ответит на вопрос ворона. Но более того, ответ удивил их куда больше. «Большой брат, старейшина Тони, это?» – нерешительно спросил Деннис. «Да». Аллан серьезно кивнул. «Это похоже на то, что подозревал старший брат. Старейшина Тони действительно хочет твоей смерти». «А, ребята, вы знаете, кто такой этот старейшина Тони?» – спросил ворон, подслушав их разговор. «Да». Аллан ответил за них обоих, похлопывая Денниса по спине и глядя вниз. «Старейшина Тони, один из нас, но мы и их семья всегда были друг против друга. Мы просто не ожидали, что он опустится так низко и пойдет атаковать нашего самого молодого брата». Аллан посмотрел на убийцу, который стоял, как безмозглый идиот. «Я полагаю, вы каким-то образом контролируете его, Хаэм?» «Ну, я думаю, можно и так сказать», — промурлыкал ворон. Затем он посмотрел на Гила и отдал приказ. «Сделай сальто». Гил перевернулся. «Почеши свою задницу». Гил почесал зад. «Лай». Гавканье. Ворон оглянулся на них и весело сказал. «Видите?» Аллан мог только криво усмехнуться его поведению. Ворон даже отдаленно не выглядел обеспокоенным сложившейся ситуацией даже после того, как узнал эту историю. Он даже начал задаваться вопросом, все ли люди похожи на него. «Не волнуйся, он под влиянием иллюзий», — проинформировал ворон. «Он не вспомнит ничего из того, что здесь произошло. Я могу даже подделать и внушить ему ложные воспоминания. Но почему этот старейшина Тони вообще хотел смерти Денниса?» Аллан бросил короткий взгляд на своего младшего брата и вздохнул. «Это потому, что Деннис был избран следующим наследником вождя племени». Глава 319. Племя кротких приматов. Племя кротких приматов когда-то было мирным. Точно так же, как сказал Деннис, оно было создано парой, которая когда-то была усыновлена и воспитана человеком, после смерти которого они и создали племя. Они хотели воссоздать общество, которое они привыкли видеть, но также хотели, чтобы приматы были ведущим племенем. Вот почему эта пара научила обезьян, которые пришли к ним, тому, что они знают. Со временем обезьянья пара стала старше. Можно было бы подумать, что у них должен был быть по крайней мере один или два ребенка, но, к сожалению, им не повезло в этом плане. Размножение всегда было проблемой для зверей, особенно демонических зверей. Чем сильнее их гены, тем труднее им зачать ребенка. Вопрос не в том, действительно ли они пытались, или в чем-то еще. Это звери. Конечно, они старались. Основатели племени с удовольствием наблюдали, как их племя растет. Они были бы счастливее, если бы у них был ребенок, но у них его не было. Они пытались и пытались, пока не достигли той точки, когда оба поняли, что это больше невозможно. Они оба были так стары, что это было безнадежно. Как те, кто основал племя, они, конечно же, беспокоились о его благополучии после того, как они умрут. И поскольку у них не было ребенка, который бы заменил их в их роли, они могли только искать альтернативы. Основатели знали каждую обезьяну, которая присоединилась к племени. Они оба согласились выбрать наследника от одного из них, но избранный должен был быть признан достойным не только ими, но и племенем. В конце концов, они смогли выбрать следующего вождя племени. Основатели приняли избранного как своего приемного ребенка и передали ему свои знания о руководстве племенем. После некоторого времени основатели умерли от старости, но с облегчением на лицах. Но, конечно же, это еще не конец истории для племени. Вождь племени, который был воспитан основателями, разделил ту же несчастную судьбу, что и они. Вождь племени и его жена тоже не смогли зачать ребенка. И точно так же, как его выбрали, он решил пойти по стопам основателей и выбрать наследника племени. С тех пор это стало чем-то вроде традиции. Это не значит, что каждый избранный вождь племени был импотентом. Некоторым из них даже удалось зачать ребенка. Но это было словно проклятие, что их дети не были выбраны, поскольку у них не было надлежащих качеств и необходимого способа мышления, чтобы возглавить племя. И вот тут-то и началась проблема. Именно тогда, во время правления пятого вождя племени, наше племя, племя кротких приматов, пережило свой первый племенной конфликт. Аллан вспоминал эту историю в то время, когда Деннис сидел у него на шее. Ворон стоял в стороне и молча слушал всю эту историю. Пятый отличался от остальных. Если у предыдущих вождей племени либо не было ребенка, либо был ребенок, но он был недостоин, и родители были вынуждены выбрать другого наследника. Пяти кратко и нарушил это правило, так как его ребенок был признан достойным не только им, но и всем остальным племенем. У Пятого было трое детей, сказал Аллан, что почему-то удивило ворона. Уже по одному этому его можно считать обезьяной, благословленной небесами. Но корень проблемы не в этом. Его дети были совсем как обычные братья. Они были близки друг другу и неразлучны. Излишне говорить, что у них у всех разные характеры. Старший был самым сильным, средний – самый умный, а самый младший – самый добрым. Самым старшим восхищалось все племя из-за его силы. Говорят, что он мог разнести в щепки огромный валун всего лишь одним ударом. Он прославился благодаря своей силе, которая также изменила его личность. Средний брат считался спасителем племени. С его острым умом, он помог племени решить многие проблемы, в результате чего племя стало процветать еще больше. В отличие от старшего, он не позволял славе вскружить ему голову, что делало его личность стабильной. И, наконец, самый младший. Аллан помолчал и вздохнул. Судя по тому, что мне рассказывали, он был самым невпечатляющим. Он не сделал ничего примечательного, и у него не было ошеломляющей славы, ума или силы, в отличие от того, что было у его братьев. Но если у него и было что-то выделяющее его на фоне братьев, то это самое большое сердце, что принимает и прощает. Он не различал обезьян по признакам. Для него не имело значения, какого цвета у обезьяны мех и насколько грубой может показаться ее личность. Он всегда относился к ним одинаково и принимал их. Они говорили, что он будет первым, кто заплачет, и последним, кто перестает плакать, когда кто-то умирает. Он самый слабый из братьев, но на него больше всего полагались. Было даже время, когда Пятикратко и сам обратился к нему за советом, как справиться с конкретной ситуацией, и его ответ принес наибольшую пользу племени в целом. Сам того не ведая, примерно в это время Пятикратко решил передать ему титул главы племени. Конечно же, братья были шокированы, когда услышали это объявление. Больше всего это потрясло самого младшего, так как он не считал себя достойным унаследовать обязанности своего отца. Я слышал, что он даже отказался от этого титула, но решение было принято, и его уже нельзя было изменить. С тех пор младший проводил время, изучая все, что ему нужно, чтобы возглавить племя. И все это в то время, как его братья чувствовали, что у них украли то, что должно было принадлежать им. Старший думал, что если их отец собирается передать титул своему потомку, то он должен был выбрать именно его, поскольку он самый старший. Мало того, он силен и более чем способен обеспечить безопасность племени по сравнению с самым младшим. Средний впервые в жизни почувствовал, что имеет на это право. Именно он сделал жизнь племени лучше, используя свои идеи. Он внес наибольший вклад в племя, так что по праву следовало выбрать именно его. В отношениях между братьями возникла трещина. Затем она переросла в конфликт после того, как их родители умерли, и внезапно племя раскололось на три фракции и продолжило войну друг против друга. Старший бросил вызов самому младшему в состязании по силе, а средний – в битве умов. Младший принял оба вызова, так как не хотел, чтобы кто-то пострадал от этого конфликта. Он проиграл оба вызова и очень жалко. Он чуть не погиб в битве со своим старшим братом, а против среднего у него даже не было и шанса. Однако, несмотря на поражение, он остался вождем племени не потому, что его братья чувствовали себя виноватыми или что-то в этом роде, а потому, что его мягкость и забота о племени были настолько искренними, что это побудило противоборствующие фракции прекратить конфликт. Большинство из них примкнуло к фракции самого младшего, и племя снова стало почти единым. Даже средний брат бросил оружие и присоединился к ним. К несчастью, самый старший оказался самым упрямым. Вместо того, чтобы признать поражение, он чувствовал себя униженным предательством своих товарищей. И поскольку племя не признает его своим вождем, он решил создать собственное племя и короновать себя как его основателя. В голосе Аллана послышалась печаль. Деннис тоже опустил глаза и выглядел потерянным. Конфликт так и не закончился. Племя самого старшего, которое называют племенем бешеных серебряных спин, постоянно охотилось на тех, кто был из нашего племени. Мы пытались вразумить их, но ничего не получалось. Сейчас правит уже седьмой вождь племени, но с тех пор конфликт между племенами только усилился. Алан невольно вздохнул. До сих пор седьмой выбрал двух наследников, но они оба были убиты противоборствующим племенем. Остальное вы знаете. Деннис был выбран в качестве следующего наследника, но кто-то все еще не удовлетворен этим выбором, поэтому они послали кого-то убить его», — заявил Ворон, получив кивок от Аллана. Ворон помассировал виски, и из его рта вырвался долгий вздох. Он криво усмехнулся и сказал: «А во, это драма, все так по-человечески. Я даже не знаю, впечатлен я или напуган». «Ну и что, что вы теперь собираетесь делать?» — спросил Ворон у них обоих. Деннис молчал, потом Аллан заговорил: «Сначала мы хотели бы рассказать об этом нашему старшему брату. У него почетное положение в племени, и я думаю, он знает, что делать». «Тогда ладно», — Ворон кивнул. Он то и дело смотрел на вялую обезьяну, что идет за ними. Это был Гил, та самая обезьяна, которая несколько минут назад пыталась убить Денниса. Ворон еще не знал, что с ним делать, поэтому он просто отложил это на время рассказа их истории. И поскольку он теперь в курсе, пришло время разобраться с ним. «Ребята, вы хотите, чтобы я убил этого парня?» Глава 320. «Старший брат, нет, пожалуйста, не надо», — внезапно выпалил Деннис, который некоторое время молчал, что несколько удивило Ворона. Аллан только вздохнул, как будто предвидел это. «Ты уверен, этот парень только что пытался убить тебя, понимаешь?» — спросил Ворон. «Я знаю», — тихо сказал Деннис. Он посмотрел вниз и немного подумал, прежде чем сказать: «Но его убийство только раздует пламя ненависти еще больше. Я хочу, чтобы это прекратилось, а не распространялось еще дальше. Просто отпусти его, человеческий брат». «Так оно и есть», — вздохнув, сказал Аллан. Ворон пристально посмотрел на Денниса и увидел, что тот тоже смотрит на него. Потом он вздохнул и щелкнул пальцами, указывая на вялую обезьяну. Как только Гил услышал этот звук, в его глазах снова вспыхнул свет. Он покачал головой и попытался прийти в себя. Именно тогда он внезапно вспомнил, что собирался кого-то убить, но его остановила неизвестная переменная. Его последним воспоминанием было то, как он смотрел в глаза человека, а потом он внезапно проснулся. Затем он огляделся и увидел того же человека, который стоял и смотрел на него сверху вниз. Сердце Гила дрогнуло, он немедленно потянулся за своим каменным посохом, но ничего не нашел. «Я бы посоветовал тебе перестать пытаться делать что-то смешное», — скучающий голос Ворона эхом отозвался в его ушах, что заставило обезьяну-убийцу остановиться. Затем Гил вспомнил, как легко этот человек сорвал его попытку убийства, и подумал, что для него будет лучше последовать его совету, иначе он действительно умрет здесь. «Что ты со мной сделал?» — спросил Гил, обнаружив брешь в своих воспоминаниях. Он не уверен, но он был несколько убежден, что этот человек сделал с ним что-то, что заставило его потерять сознание, и он этого не заметил. «Ничего такого, что ты запомнил бы», — невозмутимо ответил Ворон. Затем он взъерошил шерсть убийцы и сказал: «Почему бы тебе не быть хорошим мальчиком и просто не вернуться туда, откуда ты пришел? В обычный день любой, кто попробовал бы проделать это с Гилом, вероятно, лишился бы пальца или двух в качестве урока. Но сейчас у Гила не было ни малейшего сомнения в том, что если он попытается сделать что-то вредящее здоровью, то умрет мучительной смертью. И если быть честным, он верил, что Ворон только пытается быть хорошим. Это скорее угроза, чем вежливое обращение с ним». Он еще больше убедился в этом, когда почувствовал, как ужасающее намерение проходит через его тело всякий раз, когда Ворон гладит его по голове. Ворон погладил Гила по голове и сказал: «Иди, и помни, что это не я решил отпустить тебя. Твоя жизнь была спасена вон тем парнем», — сказал он, указывая на Денниса. «Делай с этой информацией что хочешь». Затем Ворон пошел прочь, но прежде чем они исчезли из поля зрения Гила, он услышал его последние слова: «Помни, что следующего раза не будет. Если я поймаю тебя еще раз, надеюсь, ты будешь готов». И точно так же Ворон и два примата исчезли, оставив Гила неуверенным в том, что ему теперь делать. В конце концов он заскрежетал зубами и вернулся к своему племени. Он должен был доложить о том, что здесь произошло. «Спасибо, что согласились на мою просьбу, сэр Ворон», — сказал Деннис, как только они почувствовали, что Гил исчез. Он был искренне рад, что смог хотя бы помешать Ворону убить Гила, даже если тот просто пытался убить его. «Хм, не знаю, стоит ли тебе благодарить меня за это», — промурлыкал Ворон. Затем он бросил взгляд на Денниса, а после на Аллана. Он сказал: «Но я уверен, что это преподаст вам ценный урок в ближайшем будущем». Аллан молчал, а Деннис пребывал в замешательстве. Он не понял, что имел в виду Ворон, но тот больше ничего не сказал, так что ему оставалось только проигнорировать его слова. Затем троица продолжила свой путь, а Лан и Деннис шли впереди. Это не заняло много времени, прежде чем эти двое в конце концов остановились на своем пути. Они стояли перед большим валуном, покрытым мхом. Деннис слез с шеи Аллана и встал рядом с ним. Ворон наблюдал за ними, пока внезапно они не начали барабанить в грудь в определенном ритме. Барабаня в грудь, они время от времени рычали, и их голоса эхом отдавались вокруг. Как только эти двое прекратили свой ритуал, на валуне, который находится перед ними, произошла реакция. Кусок валуна внезапно провалился внутрь, открыв потайной вход. Аллан оглянулся на ворона и жестом пригласил его следовать за ними. Ворон пожал плечами и пошел внутрь. Потайной вход закрылся сразу же после того, как они вошли. Ворон увидел лестницу, ведущую вниз. Коридор был темным, так как вход за ними был закрыт. Тем не менее, троица не нуждалась ни в факеле, ни в каком-либо источнике света, так как все они могли довольно хорошо видеть в темноте. Они продолжали спускаться по лестнице вниз, пока не достигли железных ворот. Ворон чувствовал, что за воротами кто-то есть. Его брови были подняты, так как он чувствовал, что эти обезьяны были сильными. Он чувствовал присутствие двух обезьян пика 3 уровня и среднего 4 уровня не слишком далеко от них. Эти двое, вместо того чтобы постучать в дверь, снова забарабанили в грудь, как будто хотели открыть потайной вход. В этот момент ворон уже понял, что это должен быть какой-то пароль, чтобы они могли убедиться, что тот, кто идет сюда, действительно является частью их племени. Они не могли позволить себе быть беспечными, так как есть племя, которое нацелилось на них. Он также вспомнил слова Денниса о том, что он не может вернуться в племя без Аллана, иначе с ним будут обращаться как со шпионом. Это должно быть своего рода правилом, которому они должны следовать. Как только они закончили бить в грудь, двери широко распахнулись, и темную пещеру внезапно залил свет. Ворон почувствовал, как на пару мгновений задрожала земля. Он также почувствовал, что обезьяна уровня 4 мчится к ним. Он тайно для всех насторожился, но оказалось, что в этом не было необходимости. «О боже мой, слава богу, вы наконец вернулись!» Глубокий голос эхом разнесся по туннелю, когда земля перестала дрожать. Затем ворон увидел 10-метровую обезьяну с черным мехом и 4 хвостами, обнимающую Денниса и Аллана своими огромными руками. Эта обезьяна имела большое сходство с ними двумя, за исключением того, что она была больше их обоих вместе взятых и имела 4 хвоста, виляющих позади нее. Ворон был убежден, что этот парень должно быть старший брат, о котором они говорили. Старший разорвал объятия и начал обнюхивать их, одновременно проводя руками по всему телу. Ворон услышал, как он спросил: «Вы двое где-нибудь ранены? Может, вы встретили снаружи плохих парней? Неужели что-то случилось? Успокойся, старший брат». Деннис усмехнулся и сказал: «Как видишь, мы оба в порядке. Мы расскажем тебе все, как только вернемся». «Точно, старший брат, вот». Аллан вдруг протянул странный плод, который все это время прятал под мышками. Когда их старший брат увидел, что ему протягивает Аллан, его глаза чуть не превратились в блюдца. Затем он схватил Аллана другой рукой и сказал: «Это плод пульсирующего пламени». Затем он слегка встряхнул Аллана и спросил: «Откуда у тебя это? Разве это не опасное место? Только не говори мне, что ты...» Старший тогда ахнул и сказал: «Ай, ты упрямый парень, я помню, что говорил тебе не ходить за этим. А что, если ты получишь травму? А, и еще, разве я не говорил, что нам не нужно делать никаких вкладов на этот фестиваль, так как мы слишком много отдали в прошлый раз? Почему ты меня не послушал?» Старший продолжал сокрушенно вздыхать, с тревогой глядя на своих братьев. Аллан почесал в затылке и сказал: «Просто возьми его и покажи. Это заставит другого замолчать о нас. По крайней мере, я надеюсь на это». Старший еще раз вздохнул и снова заключил их в крепкие объятия. Именно тогда старший наконец почувствовал, что что-то не так. Он не сразу заметил это, но ему показалось, что кто-то наблюдает за ними, кроме охранников за его спиной. Обнимая своих братьев, он наконец увидел ворона, стоящего позади них. Когда они почувствовали, что их старший брат застыл, они сразу поняли почему. Затем они услышали, как он шепчет им: «Вы, ребята, взяли с собой этого человека?» Его голос мог быть приглушенным, но ворон все равно слышал его. «Да, не волнуйся, он помог нам по дороге», — ответил Деннис. «И он действительно спас нас от беды», — добавил Аллан. Старший странно посмотрел на них и вздохнул. Затем он разорвал объятия и подошел к ворону. Затем он сделал глубокий салют и сказал: «Мы польщены вашим присутствием, сэр-рыцарь». «Вольно», — инстинктивно ответил ворон. И когда он понял, что тот делает, его глаза немного расширились, и он спросил: «Подожди, ты только что отдал рыцарский салют?» Глава 321. Вхождение в племя. Ворон не в первый раз получал рыцарский салют. Известия о почти всех его авантюрах были услышаны как простыми людьми, так и дворянами. Его действия по спасению королевства неоднократно отмечались в анналах и давали ему почетное положение в королевстве. Рыцарский салют – это высшая форма уважения, которую кто-то может получить в королевстве. Если вы получаете салют от кого-то, это означает, что они признали вас и глубоко уважают. Сначала ему салютовали либо те, кого он спас раньше, либо те, кто уважал его силу. С течением времени, чем больше он действовал на благо королевства, тем чаще люди салютовали ему. Это стало еще более очевидным, когда была построена и названа в его честь Академия. В то время любой, кто видел его, делал рыцарский салют. Он так привык к этому, что отвечал инстинктивно всякий раз, когда получал его. Вот почему он немного замешкался, когда понял, что сделал старший брат Аллана и Денниса. «Подожди, ты только что отдал рыцарский салют?» В голосе ворона прозвучало легкое недоверие, когда он уставился на десятифутовую обезьяну. «Я просто сделал уважительный жест, которого заслуживает такой человек, как вы», — почтительно произнесла обезьяна. Ворон немного помолчал, прежде чем сказать: «Откуда ты об этом знаешь?» Обезьяна засмеялась и сказала: «Другие, может быть, и не смогут этого увидеть, но блеск ваших доспехов не ускользнет от наших глаз. Это сродни пылающему солнцу, которое светит в тусклом месте». Ворон поднял бровь, глядя в глаза обезьяны. Затем он поймал мимолетный взгляд собственного отражения в его глазах. В глазах обезьяны образ ворона был доблестным. Хотя он мог просто стоять там, аура, исходящая от его тела, была огромной. Обезьяна была права, хоть ворон, возможно, и не носил свою броню в данный момент, в его глазах это не могло быть более очевидно. Обезьяна действительно могла видеть ворона в доспехах, и этого было достаточно, чтобы догадаться, кто он такой. «Понимаю», — прошептал ворон. «Твоя кровь впечатляет. Я дам тебе это». Теперь настала очередь обезьяны удивляться. Слова ворона поразили его как удар молнии и заставили застыть на месте. Но вместо того, чтобы расспросить его, он только рассмеялся и сказал: «Меньшего я и не ожидал от вашего превосходительства. Ладно, хватит этих почестей. Это меня пугает. Обращайся ко мне по имени, ворон», — устало сказал ворон. «Мой статус действует только в моем доме, и я далеко оттуда. Прямо сейчас я всего лишь обычный авантюрист. Относись ко мне как к обычному гостю». Обезьяна немного поколебалась, прежде чем кивнуть. Он услышал уверенность в словах ворона, поэтому мог только согласиться, чтобы не вызвать его гнев. «Ах!» — обезьяна вдруг воскликнула: «Простите, что я не представился. Меня зовут Рональд, я старший брат этих двоих. Пожалуйста, извините их, если они как-то побеспокоили вас. Все в порядке, не переживай из-за этого», — ответил ворон, пожав плечами. «Тогда, может быть, мы пойдем внутрь? Я думаю, что мы пробыли здесь уже довольно долго». Все они кивнули, и Рональд повел их внутрь племени кротких приматов. Как только ворон вошел внутрь, на его лице автоматически появилось странное выражение. Племя было удивительно нормальным, особенно с точки зрения человека. Он видел хижины, сделанные из соломы, и пару каменных домов. Он видел, как приматы ходят по этим местам и занимаются своими делами. Он видел фермеров, рыбаков, торговцев, строителей. Он даже видел, как вокруг играют обезьяньи дети. Он даже мог видеть, как некоторые самки сплетничают друг с другом, некоторые обезьяны пьют в середине дня, а некоторые пожилые просто наслаждались купанием в солнечных лучах. Кроме того, все они носят какую-то одежду. Теперь, когда он подумал об этом, братья тоже носили ее. Он, должно быть, пропустил это, потому что не нашел это странным. Хотя это странно во всех смыслах. В общем, это племя больше походило на маленький городок. Точнее, человеческий городок. «Это жутко», — пробормотал про себя ворон. «Но, наверное, я должен был предвидеть это». Он сказал себе, что ему действительно следует перестать ожидать, что эти парни будут вести себя как обычные приматы. Он уже слышал о том, как было основано племя, и его не должно удивлять, что они действительно будут вести себя как люди, поскольку их основатели хотели, чтобы они действовали как люди. Пока ворон думал об этом, он совершенно забыл, что для приматов он тоже не был нормальным зрелищем. В тот момент, когда он вошел внутрь, он почувствовал, что несколько обезьян пристально смотрят на него. Он сразу же стал знаменитым, так как все приматы здесь знали, что он был настоящим человеком. В их племя пришел человек. Его острые чувства обернулись против него, так как он буквально чувствовал, что некоторые дети следуют за ними и молча наблюдают за тем, что он делает. Он слышал, как женщины переключили тему своих сплетен на него. Он слышал, как пьяные обезьяны говорили, что они пригласят его выпить. Ворон слабо покачал головой, когда он наконец понял все это. Рональд, который наблюдал за ним все это время, усмехнулся и сказал: «Это должно быть удивительно для вас, но вы привыкнете к этому. В любом случае, эта дорога ведет к нашему скромному дому. Не обращайте на них внимания, вы должно быть очень устали с дороги», — предложил Рональд, когда они миновали несколько полянок и подошли к скромному кирпичному домику. По какой-то причине, видя это, их дом напомнил ему о его старом доме, когда они все еще жили во внешнем круге королевства. В некотором смысле этот дом выглядел точно так же, как и тот, что был у них, и это невольно вызвало у него чувство ностальгии. Это заставляло его скучать по дому. Все четверо вошли в дом, и Рональд повел ворона в комнату для гостей. Примат сказал, что он может отдохнуть, пока он приготовит для них какие-нибудь яства. Ворон оценил этот жест и сделал то, что ему сказали. Комната, в которую его отвели, тоже вызвала у него ностальгическое чувство. Эта комната выглядела точно так же, как его старая комната. Та самая, в которой он проснулся, когда пережил возрождение своей души. С тех пор много чего произошло. Ему было 13, когда все это началось, и прежде чем он узнал об этом, он уже совершил много вещей не только для своей семьи, но и для королевства. На этот раз ему удалось исправить свои ошибки и сделать свою работу лучше. Он находил это забавным всякий раз, когда сравнивал состояние королевства в своей прошлой жизни и нынешней. Прямо сейчас королевство движется в светлое будущее. Прошло уже больше года с тех пор, как он покинул свой дом, но он был убежден, что все по-прежнему в порядке. Конечно же, он не мог не скучать по ним время от времени, даже по утомительной работе инструктора, если уж на то пошло. Излишне говорить, что ему нужно было закончить всего пару дел сразу после этого, и тогда он действительно мог быть спокоен. Слабая улыбка коснулась его лица, он сел на кровать и погрузился в медитацию. Культивация ворона снова приближалась к наполнению. Постоянные тренировки и сражения определенно помогли в этом. Прямо сейчас он находился в середине серебряного рыцаря в культивации. До стадии золотого рыцаря всего несколько шагов. Конечно же, он не собирается довольствоваться тем, чтобы быть простым золотым рыцарем. Естественно, что он стремится к чему-то высшему. Он должен, иначе он не был бы квалифицирован, чтобы вознестись. Визитная карточка золотых рыцарей – золотые доспехи. Они могут похвастаться превосходной защитой, которую невозможно сломить никакими обычными средствами. Разбить доспехи золотого рыцаря – все равно, что разрушить целую гору одним ударом. Вот почему эта стадия – мечты большинства рыцарей королевства, так как они видят золотых рыцарей как бессмертных. Говорят, что рыцарское вооружение достигнет своего пика в этой форме, но это не совсем так. Рыцарское вооружение развивается вместе с его владельцем. Единственная причина, по которой большинство считает, что это так, заключается в том, что трудно сделать какие-либо радикальные изменения или улучшения в рыцарском вооружении, как только оно достигло своего золотого состояния. Это связано с отсутствием информации о вопросах дальнейшего культивирования, но так как ворон здесь, то они могут быть спокойны. На самом деле, он уже оставил им информацию об этом еще до того, как отправился за ингредиентами, необходимыми для лечения его родственника. Он привил им этот метод, потому что это было лучшее время для того, чтобы они укрепились, пока все еще относительно спокойно. Он сделал все это потому что знал, что мир в королевстве не продлится долго. Глава 322. Визит прошел день, и братья-приматы не потревожили ворона во время его отдыха после еды. Ворон воспользовался уединением и вошел в пространство короны, чтобы потренироваться. Там он добился больших успехов в своих сражениях. Сейчас он только что очистил 45-е карманное измерение. На этот раз ему потребовалось в общей сложности 20 попыток, чтобы победить своего врага. Это было много, учитывая тот факт, что он делает значительный прогресс в своих навыках, продвигаясь вперед. Это значит, что его враги там становятся все сильнее и сильнее. Он чувствовал, что скоро столкнется с еще одной стеной, через которую не сможет пройти. Тем не менее, он не боялся. Его арсенал тоже растет на протяжении этих сражений. Он совершенствуется в своей технике, и сейчас ворон все ближе и ближе к своему пику, и это несомненно поможет ему в его будущих битвах. Следует отметить, что ворон испытал какие-то изменения внутри пространства короны, но, честно говоря, это скорее побочный эффект. Благодаря тому, что он ассимилировал кровь Тинроу, его пространственно-временное восприятие было усилено. Таким образом, теперь он мог сказать, где находятся карманные измерения внутри пространства короны, что избавило его от необходимости слепо искать их. Ворон действительно не мог знать, где они были до этого. Он просто слепо шел бы вперед, испытывая мощное подавление внутри, и если бы перед ним оказалось карманное измерение, оно просто засосало бы его и перенесло на поле боя. Теперь, когда его уровень сознания достиг новых высот, он мог чувствовать, где находятся карманные измерения. На самом деле, он даже мог их видеть, что привело к еще одному побочному эффекту, которого он не ожидал. Его глазная техника, которую он назвал «хрустальными глазами небес», не так давно претерпела своего рода эволюцию. Раньше хрустальные глаза небес позволяли ему видеть окружающее в сферической точке зрения. Это не только давало ему повышенную наблюдательность, позволяя ему видеть сквозь вещи, но также позволяло ему наблюдать вещи, которые обычно не видны невооруженным глазом. Такие вещи, как намерения, эмоции, даже пыль пикси и ауры. Его глазная техника позволяла видеть сквозь многое. Теперь, с добавлением его улучшенного восприятия времени и пространства, вещи, которые он мог видеть с помощью хрустальных глаз небес, расширились еще больше. Вещи, которые передавались ему через новое восприятие, стали осязаемыми, теперь он мог их видеть. Время было представлено линиями, которые выглядели как нити или волокна шелка, которые были вездесущи вокруг него. Между тем, пространство было представлено точками, соединенными линиями, как многочисленные созвездия, которые также были вездесущи вокруг него. Эти линии и точки отличаются от знаков хрупкости его закона разрушения. Изображение времени и пространства, создаваемое его глазной техникой, казалось более тонким и четким. С другой стороны, точки, линии и отметки, которые он видит, как знаки хрупкости, казались более рваными и неустойчивыми, ясно давая представление о хрупкости этих мест. Это не означает, что представление времени и пространства, показанное его глазной техникой, невозможно сделать знаками хрупкости, которые он мог бы использовать для усиления своих атак, пронизанных законом. Это было возможно, но ворон еще не на том этапе, когда он мог бы легко сделать это правильно. Во всяком случае, наложение этих знаков означало бы, что у него были бы возможности разрушить саму ткань времени и пространства, и это то, что вызвало бы слишком много разрушений, которые полностью вышли бы из-под контроля ворона на данный момент. Разрушение времени и пространства. Что это за концепция такая? Даже от одной мысли об этом у него мурашки бегут по спине. Не говоря уже о том, что он даже не знал, может ли он это сделать, так как он находится в Нижнем Царстве. Время и пространство здесь более податливы, так как они намного слабее по сравнению с таковыми в Божественном Царстве. Если когда-нибудь ему понадобится попрактиковаться в этом, он не будет рисковать делать это снаружи и предпочтет попробовать это внутри пространства короны. Мы унижены присутствием вашего превосходительства. Ворон закатил глаза и бросил косой взгляд на Рональда, который улыбался ему сбоку. Только сегодня утром Рональд сказал ему, что нынешний вождь племени кротких приматов хотел бы встретиться с ним. Ворон согласился, так как не видел в этом какого-либо вреда. Он думал, что пойдет к нему, но Рональд сообщил ему, что вместо этого вождь племени посетит их сам. Он подумал, что это было бы прекрасно, хотя он специально сказал Рональду, чтобы тот держал свой статус в секрете, но похоже, что последний совершенно забыл об этом. Видя, как вождь племени приматов отдает ему рыцарский салют, ворон почувствовал себя странно во многих отношениях. «Давайте без этих почестей, вождь племени», — заявил ворон, помогая ему подняться. «Я оставил свой статус дома. Я был бы вам очень признателен, если бы вы относились ко мне как к обычному гостю». Вождь племени был немного удивлен его словами, затем он точно так же посмотрел на Рональда и увидел, что тот кивнул ему. Вождь племени кивнул и сказал: «Тогда я сделаю так, как ты говоришь», — сказал он, вставая. «Добро пожаловать в мое скромное племя. Меня зовут Чарльз, нынешний вождь племени благородных приматов. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за спасение одного из моих соплеменников. Чарльз – обезьяна, которая была немного выше Рональда. Он был около 12 метров ростом с густым и блестящим коричневым мехом, покрывающим его тело. Его руки были чрезвычайно мускулистыми, по виду чуть толще талии ворона. У вождя племени был монокль, который придавал ему ученый вид. На нем был плащ из звериной кожи с черепами, служившими ему наплечниками. Он был обнажен по пояс и одет в коричневые штаны, сшитые из того же материала. На поясе у него висел меч, но ворон почему-то чувствовал, что это скорее церемониальный кинжал из-за его размера. Он держал длинный и узкий посох, который, казалось, был сделан из черной стали, украшенной золотыми колпачками на каждом конце и парой похожих на драконов гравюр, обвивающихся вокруг самого посоха. Не стоит благодарности. Это было несложно. Ворон улыбнулся и покачал головой, отвечая: «Нет нужды в отрицании, ты все же спас моего наследника. За это я не могу не отблагодарить тебя. Я хотел бы дать тебе, нет необходимости». Ворон ответил прежде, чем вождь племени успел что-либо сказать: «Все нормально, вы не должны давать мне никаких наград. Я спас его, потому что захотел, давайте оставим все как есть». «Но как я могу? Может, все в порядке, правда? Вы не должны мне ничего давать», — повторил ворон. «Кроме того, вам еще нужно позаботиться о фестивале. Просто сосредоточьтесь на этом». Лицо вождя племени просветлело, когда он услышал слова ворона. Он больше не настаивал на том, чтобы давать ему какой-либо награды, вместо этого он хотел поговорить с ним. «Хорошо отдохнул, юный друг?» – спросил Чарльз, когда они сели. «Должно быть, это было долгое и трудное путешествие для тебя, особенно учитывая, что ты далеко от дома». «Все в порядке», – ответил ворон, посмеиваясь. «Это необходимая поездка, чтобы спасти моих родственников». «Хаэм?» – Чарльз покачал головой. «Не мог бы ты рассказать мне, что с ними случилось?» «Да не то чтобы это было тайной. Тело моей свекрови должно быть очищено от закона яда, который отравлял ее тело на протяжении многих лет. Тело моего тестя сильно ослаблено, и поскольку он также является нашим королем, мы не могли допустить, чтобы его состояние ухудшилось еще больше». В голосе ворона звучали странные нотки одиночества и печали. Хотя его лицо могло этого не показывать, любой, кто его слушал, мог почувствовать, что ему больно. Как он мог не быть таким, если до сих пор чувствует себя ответственным за то, что с ними произошло? Ворон покачал головой и улыбнулся. «В любом случае, я на задании, чтобы принести некоторые ингредиенты, которые помогут решить их проблемы. У меня уже есть некоторые, но это еще не все. Мне очень жаль это слышать. Если мы можем чем-нибудь помочь тебе», — сочувственно ответил Чарльз, «то, пожалуйста, не стесняйся сказать об этом. Как я уже говорил», — усмехнулся ворон, — «все в порядке. Мне нужно всего несколько вещей, и я буду в порядке. Не нужно утруждать себя этим. И все же я хотел бы помочь тебе чем смогу». Чарльз настаивал: «Я знаю боль утраты, и я хотел бы по возможности уберечь тебя от этого». Ворон тепло улыбнулся и сказал: «Я ценю этот жест, но даже если я скажу вам о том, что мне нужно, я уверен, что у вас этого тоже не будет». Вождь племени нахмурился, услышав его слова, но прежде чем он успел что-то сказать, ворон заговорил снова: «Я уверен в этом, поскольку то, что мне нужно, находится на четырех крайностях». Услышав это, Чарльз невольно широко раскрыл рот. Глава 323. Иван Регулус, так вот почему ты был так уверен, сказал Чарльз после минутного шока. «Ты же знаешь, что места, которые ты ищешь, чрезвычайно опасны. Знаешь ведь, я в курсе», — уверенно сказал ворон. «Вероятно, во всем мире нет другого человека, который знал бы об истинных ужасах четырех крайностей больше, чем он». Ворон также не удивился, что Чарльз тоже слышал о четырех крайностях. Если его догадки были верны, то он, должно быть, читал некоторые записи, оставленные их основателями, откуда и узнал этот термин. «Если это так, то тебя ничто не остановит. Но я все же советую тебе быть очень осторожными в твоем путешествии», — любезно напомнил Чарльз. «Я читал кое-какие записи об этих местах, но не то чтобы много. В самих записях было сказано немногое, но в них постоянно подчеркивалась опасность этих мест. И похоже, что предчувствие ворона было верным. Чарльз действительно читал некоторые записи, оставленные их основателями. «Я понимаю», — ответил Ворон. «Но все еще остается тот факт. Мне нужно туда идти. Если я не смогу этого сделать, то и никто не сможет». Чарльз пристально посмотрел на Ворона и вздохнул. Похоже, этот человек действительно принял решение, и его было не остановить. И так как он ничего не может сделать, чтобы остановить его, он может оставить все как есть. Настаивать еще больше было бы плохой идеей в любом случае. Он не хотел бы вызвать гнев Ворона, особенно зная его настоящую личность. «Если вы не возражаете, я хотел бы кое-что узнать», — спросил Ворон после недолгого молчания. Чарльз кивнул ему, давая знак продолжать. «Аллан рассказал мне об истории вашего племени, ну, почти обо всем. Он сказал, что основатели вашего племени были усыновлены и воспитаны человеком». Чарльз кивнул в ответ на его заявление, что позволило Ворону спросить: «Могу я узнать имя этого человека? Вообще-то я и так собирался рассказать тебе об этом, но ты спросил первым». «Ну что ж», — заявил Чарльз. Он сделал короткую паузу и сказал: «Иван Регулус, так зовут приемного отца наших основателей». «Да». Ворон удивленно поднял бровь. «Король Иван, кто бы мог подумать». Мысли Ворона внезапно наполнились информацией о короле Иване Регулусе, который, как оказалось, усыновил их основателей. Чарльз посмотрел на него с интересом и спросил: «Ты слышал о нем? Даже если бы я не хотел, я бы все равно запомнил, так как учителя заставляют людей помнить королевскую родословную». Ворон усмехнулся. «К счастью, я увлекаюсь историей. Так что да, я читал кое-какие записи о нем». «Значит, ты говоришь, король Иван», — пробормотал Чарльз, явно удивленный этим термином. «Не мог бы ты сказать мне, что он за король?» Чарльз спросил. «Записи, оставленные нашими основателями, описывают его только как отца. Честно говоря, до сих пор я даже не знал, что он король». «Тогда понятно, почему вы, ребята, не знали. Король Иван изначально ненавидел трон в любом случае», — заявил Ворон. «Почему это?» «Потому что он проповедовал о равных правах». «Согласно записям», — сказал Ворон, — «он изначально хотел, чтобы социальная система подверглась реформам. В некоторых записях говорилось, что он даже пытался разрушить королевский дворец, так как если бы сделал это, то символ неравенства был бы уничтожен и все было бы справедливо». «Он был хорошим королем?» «Да», — уверенно ответил Ворон. «Он родился простолюдином. Согласно записям, он был отличником в учебе и грозным воином. К сожалению, он родился на пике эры Темной Луны, в то время, когда королевство находилось в самом критическом положении. Это было время, когда сильный становится сильнее, а слабый – слабее, богатый – богаче, а бедный – беднее. Тогда все было несправедливо. А поскольку король Иван родился простолюдином, с ним обращались почти как с рабом. В те времена, если человек не имел значительного социального статуса, то для него нет никакой справедливости, даже если он был прав. Коррупция была настолько сильна в то время, что в какой-то момент королевство было почти уничтожено из-за нее. Если бы не король Иван, то королевство, возможно, не просуществовало бы до сих пор. Герои рождаются в момент нужды. Так было и в случае с Иваном. Он обрел известность во время защиты от огромной орды зверей, которая почти уничтожила королевство. Он был никем прежде, но его несгибаемая воля и ужасающая доблесть воина стали центром войны, которая длилась целую неделю. Иван боролся без конца и без устали. Даже когда боевой дух был низок, и его товарищи уже смирились со своим поражением, он не останавливался и не отдыхал в своем стремлении отбросить орду назад.